Заключение. Я очень надеюсь, что аудиокнига «Микропрактики заботы о себе» поможет вам, станет одной из опор. Вы уже наверняка почувствовали мощные изменения, выполняя даже эти маленькие 5-10 или 15-минутные микропрактики. Теперь очень важно, чтобы вы продолжили это делать. Спасибо вам за доверие. Спасибо, что были со мной, прошли это путешествие и разработали свои микропрактики. Я разрешаю и даже прошу дарить микропрактики заботы о себе вашим родным и знакомым. Очень важно, чтобы вы возвращались к упражнениям. И то, что у вас встроилось в рутину, в ваши распорядки, утренний, вечерний и дневной, никуда не делось. Поэтому я советую сделать себе трекер привычек или просто ставить галочки в заметках, что такая-то микропрактика сделана. Можно повесить листочек на холодильник. Выполнили микропрактику? Поставили галочку в трекер привычек. Это удобная программа. Она создана для того, чтобы навык усваивался, становился постоянным, автоматизировался. Я рекомендую где-то раз в неделю оглядываться назад. Как сложилась прошедшая неделя? Какие были провалы? Мы живем реальную жизнь. Без провалов не получится никак. Где не удалось использовать микропрактики? Где вы про них забыли? А где хотелось бы, но обстоятельства вам помешали? Этот взгляд назад поможет вам в следующий раз избежать данной ошибки. Важно себя хвалить. Например, здесь обстоятельства были неподходящие, все только мешало, а вы взяли и все-таки сделали микропрактику. Поставьте себе плюсик. И еще. Не потерять изменения легче, если вы для себя открыли какое-то поддерживающее окружение, не утомляющее и не перенапрягающее вас, а именно подкрепляющее вашу способность заботиться о себе. Помните, заботясь о себе, вы инвестируете не только в себя, но и в ребенка, в его базовую модель экологичного отношения к себе и своим ресурсам. Мы даем ребенку знать, взрослые не только работают или занимаются бытом. В их жизни есть отдушина, есть то, что приносит радость. Жизнь взрослых по-своему хороша, а значит, взрослеть не страшно. Разумное отношение к себе и своему ресурсу — это хорошее, достойное отношение в долгосрочной перспективе. Еще я хочу вам пожелать и дальше находить что-то такое, что будет поддерживать вашу физическую активность. Прогулки, спортивная ходьба, плавание. А может быть, вы пойдете на танцы или пилатес. Еще раз хочу сказать, когда у вас нет сил заботиться о себе, это очень серьезный звоночек. Возвращайтесь снова к микропрактикам, смотрите, где произошла ошибка. Почему вы ушли от заботы о себе? Не ругайте себя. У вас обязательно все получится. Я верю в то, что это будет так. Очень важный шаг уже сделан. Всего хорошего, всего самого прекрасного, радости жизни, удивления, покоя, хотя бы чуть-чуть. И обязательно заботьтесь о себе. Ваша Екатерина Бурмистрова.